Трудное счастье уничтожили русскую деревню, угробили сотни тысяч людей. Еще и разрушили сельское хозяйство страны. Учет и контроль — это хорошо. Только еще нужны мозги, а их у революционеров не было. Но без с ними. Мне вскоре предстоит заселять огромные пространства, которые должны стать житницей России и всего мира. Угу. Именно так. Чего мелочиться? Нужно ставить перед собой глобальные задачи. Вариант совхоза или кооператива, имеющего дополнительно мастерские, мануфактуры и цеха, для нынешнего времени почти прорыв. Надо только обкатать идею на практике. Ну и эти хозяйства на треть или половину останутся в собственности казны. Так проще защищать людей от произвола бояр и чиновников. Ты плохо знаешь русский народ, Иван. Дай мужику возможность, снабди инструментом и не мешай. Так он тебе рай на земле построит, отвечаю со смешком. Вот возьми, к примеру, Черную реку. Монахи выскребали отсюда не только подати, но и деньги, необходимые для развития производства. Еще и людей впроголодь держали. А я решил отменить налоги на 5 лет. Так ведь прожрут все, и мастерские порушат, государь. И нельзя мужика баловать, — скинулся возмущенный Дашков. Правильно, народ пока темный, и глупо давать ему распоряжаться таким имуществом. Мы оставим людям только 1/5 того, что раньше шло монахам. Пусть детей накормят и начнут жить как люди. Остальные деньги ты вложишь в развитие производства, закупку материалов и, главное, обучение. Я ведь не просто так приказал открыть школу. Необходимо учить местных не только грамоте, но и объяснять преимущества общинного предприятия. Тебя ждут большие трудности, Иван. Кладу руку на плечо невысокого князя. Ведь со временем надо передать паи хозяйства мужикам. Значит, сразу начнутся ссоры и прочие непотребства. Человек — это гнусная, жадная, завистливая и неблагодарная скотина. За лишнюю копейку многие сами удавятся и других порешат. Вот нам и надо обдумать наиболее подходящий метод работы. Считай, что ты первопроходец, который может перевернуть жизнь России в будущем. Одно дело — помещичье хозяйство, где народ работает из-под палки. И совсем другое, когда мужик трудится для себя. Даже метода с батраками сейчас выгоднее, чем крепостное право. Только освободить крестьян в ближайшие годы попросту невозможно. Их можно лишь выкупать, но денег не хватит. Или надо предложить какой-то иной способ. Ведь мужики останутся в государственной собственности. А чего царь и его управляющие там придумали, это уже наше дело. Никто ведь не мешает боярам и дворянам пойти по нашему пути. Понимаю, что мои рассуждения — детский сад чистой воды, однако других вариантов у меня нет. Мы уже начали осваивать земли на юге, где запрещено использовать труд крепостных. Есть у нас хозяйство с арендаторами. А где-то землевладельцы сами додумались организовать с крестьянами что-то вроде акционерного общества. Не без моей помощи, конечно. Также с севера переселилось несколько общин, решивших обрабатывать землю сообща. В общем, мы в поиске. Хотя я прекрасно понимаю, что будущее за огромными агрохолдингами. Только на дворе 17 век, и до подобных форм хозяйствования надо дойти естественным путем. И путь этот будет долгим. А вот в Гороховце сложилась совершенно иная ситуация. Небольшой населенный пункт постепенно становится центром русского ткачества. За последние 2 года население городка выросло в 3 раза, и это только начало. Проблема в отсутствии работников, иначе здесь работало бы еще больше народа. Я ведь запретил использовать труд крепостных, поэтому купцам приходится выкупать людей, давать им свободу, но после отработки, на что владельцы мануфактур получили особую грамоту. Еще государственных крестьян им подкинули после ревизии. Не все царские деревни приносят доход и процветают. Убыточных и хиреющих тоже хватает. Вот народ и направляется на юг, либо в такие производственные центры. Вернее, пока только ростки будущих промышленных зон. Сложностей тоже хватает. Даже не знаешь, откуда может вылезти очередная проблема. Например, в прошлом году взбунтовались мужики 3 деревень, решивших, что их сгоняют с земли. Всякое бывает. Но надо работать и двигаться вперед. Я всегда следовал постулату. Кто хочет действовать, тот ищет возможности. Кто не хочет, ищет причины бездельничать. Он был актуален как для моего небольшого предприятия в прошлой жизни, так и здесь при управлении огромным государством. А еще мне комфортно работать со стоящими передо мной людьми. Не именно этими, хотя купцы Ершов, Канонников, Сапожников, Судоплатов, Селин, Ширяев и Шумилин приятно удивили. Впрочем, как и еще десяток людей, двигающих русское ткацкое производство. Речь о предприимчивых товарищах, не испугавшихся вложить деньги в новые предприятия. Понятно, что не все занимаются ткачеством, но основная специализация Гороховца именно в этой сфере. Хватило осмотра цехов, мельниц, складов, больницы и школы, чтобы понять, какая колоссальная работа проделана промышленниками. Да и люди здесь живут в нормальных условиях, не как скот. До Нижегородской верфи, конечно, далеко, но там стратегический объект, на который я не жалею средств. И надо учитывать мои рефлексии жителей 21 века, которые периодически пытаются всех спасти. Правда, многие люди этого не понимают. Хозяев же мануфактур никто не принуждает. Чистый рационализм, ну и рекомендации Салтыкова, который сейчас главный авторитет в организации производств. Ларчик открывается просто. Людям показали цифры роста производительности труда, когда рабочим создаются человеческие условия. И дело не только во внедрении прогрессивных технологий, но и новое отношение к методам хозяйствования в целом. Понятно, что до больничных и пенсий этот век еще не дошел, но есть немало способов стимулирования трудящихся. При этом затраты окупаются чуть ли не через год. «Я несказанно доволен и удивлен», — произношу к вящей радости купцов. «Признаюсь, вы меня даже поразили. Помню, как Гороховец выглядел 2 года назад и что предстало передо мной сейчас». Даю уважаемым людям переварить похвалу. Кроме купцов, на встрече присутствуют представители нескольких знатных родов, проживающих в округе. Эти особо не улыбаются, но тоже довольны. Ведь многие верно поняли посыл царя и вложились в производство с торговлей. Думаю, никто пока не пожалел. А значит, надо двигаться дальше. Но есть у меня и вопросы, на которые хотелось бы получить ответы. Меняет он с благостного на более строгий. Вдруг в помещении одного из новых цехов, где происходила встреча, повисла гробовая тишина. «Похоже, Федя, ты делаешь что-то неверно. Судя по всему, народ меня боится». «Обидно, однако. Мне ведь не нужна народная любовь или почитание. Переживу, с учетом того, что это вещи проходящие. Просто хотелось понимания и возможности вести конструктивный разговор вот с такой публикой. Понебратствовать я ни с кем не собираюсь, но считаю, что не заслужил опасения и даже ужаса, плещущегося в глазах некоторых присутствующих. А что делать? Такова судьба тирана, которым я потихоньку становлюсь. Речь о бумажной мельнице и строительстве шерстяной мануфактуры в Царицыне, которую я отдал гороховецким купцам. Почему тянете? Ведь здесь у вас получилось. Вон даже шинели начали шить, которые народ распробовал и стал носить. После последних моих слов обстановка сразу разрядилась, а народ тихо выдохнул. Что касается шинели, то она пошла в народ. Естественно. Гражданская модель различных видов. Такая одежда легче и неплохо защищает от холода. Не каждый может позволить себе меха. Да и тем же купцам удобнее мотаться по делам в более простой одежде. Скажем так, сейчас шинели активно осваиваются торговцами средней руки и мастеровыми. И, конечно, одежда идет в армию, пока только в первый легион. Как всегда, не хватает денег. Я приказал армейскому начальству незамедлительно оплачивать поставленную продукцию и не плодить долгов. Поэтому интенданты малость урезали осетра и закупают только необходимые вещи. Если дело не касается оружия и пороха, солдаты должны постоянно тренироваться, поэтому глупо экономить на этом. Что касается шерстяных мануфактур, то я отдал их на откуп именно гороховчанам, как людям более продвинутым и имеющим капиталы. Сами мануфактуры начали строить близ Царицына, куда кочевники гонят скот. Там сейчас создается промышленный кластер размером поболее многих городов. Это ведь не только шерсть с ее обработкой, но и мясо, и кожа. Да много всего. Только запущенных предприятий крайне мало, и им не удается переработать даже треть сырья. «Прости, государь, подвели тебя, но есть на то причины», — ответил за всех купец Никитников, один из богатейших людей страны, хорошо вложившийся в ткацкое производство и не только. «Денег не хватает, все в деле, включая займы, выданные тобой казной». «Ага, это тоже мое нововведение. Прежде чем организовывать банк, мы запустили его суррогат. Что-то вроде заемной конторы, куда вложился я сам, а также бояре Воротынские, Лыковы, Адоевские и Шереметьевы. В общем, богатейшие вельможи страны. Кстати, Никитников немного лукавит. Он и купцы Микляев с Шориным тоже инвестировали в кредитную организацию. И гороховчане получили заем среди первых, как и некоторые нижегородские купцы. Я пообещал пайщикам возместить расходы и пока не требовать от проекта многого. Первые два года кредит вообще беспроцентный, благо сумма вышла небольшая. Когда начнет функционировать банк, он тоже не будет никому выкручивать руки. Ведь часть займа можно выдать материалами. Правда, возвращать придется серебром или ходовым товаром, вроде шелка или шерстяной ткани. Кстати, в Голландии сейчас обучаются целых 5 человек, осваивающих банковскую науку. Года через полтора они вернутся. Вот и начнем вести современную финансовую политику. Все читали последнюю грамоту, изданную Салтыковым. Вообще мной, но это не важно. Что там написано про паевые товарищества? Тычу пальцем в дернувшегося Ершова. Последнюю методичку обязаны были прочитать все купцы. Это особый вид кумпанств, создаваемый несколькими пайщиками и обязательный для учета в Министерстве финансов, государь. Также ему положены поблажки, выплате подати и, возможно, выдача займа из казны. Отбарабанил Семен. Так какого хрена вы тянете? Мне вас силком в компании загонять. Даже юродивому понятно, что одному со столь затратным проектом не справиться. Если ставить бумагодельную мельницу, то именно в вашем городе. Ведь у вас в наличии сырье и рабочие руки. Только нужен размах, дабы обеспечить страну пищей бумагой. Да и европейцы ее с радостью купят. Она у нас гораздо дешевле получается, даже дорогу окупает. Те же шведы с датчанами ее с руками и ногами оторвут. Я вам уже объяснял, что нужна механизация и большие объемы. Тем более есть спрос. Произношу и грустно вздыхаю. А вы боитесь переругаться или будущие прибыли делить не хотите? Глупо. Работы всем хватит, как и дохода. Разве я вас обманывал? Дружный гул подтвердил, что царь прав и вообще душка. И это действительно так. Для устранения возможных споров и был придуман учет компании в Министерстве финансов. Одновременно ведомство выступает поручителем со стороны государства, что все будет честно. Сумма немалая, и это насущная необходимость. А шерсть развожу руками. Ведь это быстрые деньги. Чего тянуть? Такую ткань у вас купят все, включая персов. Но государственные нужды первоочередные. Мне теперь каждого купца подталкивать, прося его заработать денег? Новые возгласы уже более спокойно купцов, осознавших, что расправа им не грозит. Даю срока 3 месяца. Если провороните такую возможность, то отдам проект московским купцам с боярами, еще и деньгами их поддержу. У меня 3 мастера без дела сидят, херней в оружейной палате занимаются. Я их из немецких земель выписал, хорошим доходом соблазнив. Между тем, стране нужна бумага, а вы шевелиться не хотите. Аж расхотелось еще одно дело вам предлагать. Здесь я лукавлю. Новый проект потянут именно гороховчане. Не из-за большого ума, а потому что располагают растущими производствами и дефицитными рабочими руками. Иначе мне придется создавать предприятие с нуля, что долго и муторно. Хотя именно этот бизнес лучше отдать казне. Но я сторонник частного предпринимательства при строгом госконтроле. Еще и паевого участия казны в стратегических предприятиях вроде УГМК, ВТК или железноплавильных заводов. Так будет и в этом случае. Но и мошенничество, как в XIX веке, я не потерплю. Тогда многие дельцы влезали в строительство железной дороги, банкротились и перепродавали собственность государству. То же самое касалось многих заводов, разоренных нерадивыми хозяевами. В этом случае я предпочитаю простой способ решения проблемы — конфискация имущества. Всего, дабы покрыть убытки казны. А излишне хитрых ждет долгая дорога на восток. Мастера оружейной палаты изобрели надежный способ обработки и покраски шелка. Мне вам объяснять, что это значит? Судя по выпавшим из реальности предпринимателям, они начали подсчитывать прибыль. В России пока не могли наладить такие производства. Несложно посчитать, сколько стоит отрез готового и окрашенного материала в сравнении с сырцом. Неожиданно первым в себя пришел Дмитрий Лыков, младший брат главы княжеского рода. В отличие от других семейств, эти потомки Рюрика торговли и производства не чураются, потому и вложились во все мои крупные проекты. Заодно подтянули других знатных людей, понявших, что мимо них проплывают большие деньги. По меркам нынешней России, конечно. «Все понятно, государь. А как будет строиться компания? И сколько сначала надо вложить в бумагодельный завод?» «Вот, могут, когда захотят». Понятно, что не все воспылали энтузиазмом инвестировать в производство бумаги. Да и многие не потянут переработку шелка. Там затраты немалые. Ничего страшного. Для купцов победнее у меня есть несколько более скромных проектов. Глава 8. Как же хорошо дома. Еще и в окружении родных, людей, которым от тебя ничего не нужно. Почти. Но почему иногда не делать близким приятное? Тем более, что семейство у нас скромное. Много не требует, кроме одного подростка пубертатного периода. На дворе июль, поэтому, немного разобравшись с делами, я вытащил Романовых на пикник. Предложение было встречено с радостью. Это вышло само собой, но традиция жарить мясо и проводить время на природе быстро пошла в народ. Даже не пришлось никого особо агитировать. Вру. Была одна статья в газете насчет пользы свежего воздуха и созерцания природных красот. А уж когда в Коломенском появились две беседки напротив рукотворного пруда, еще и с дорожками, посыпанными белым песочком, то начался настоящий бум. Ведь сам царь изволит лицезреть окружающие пейзажи, кормит уток и еще какой-то чудной сад из камней придумал. Сначала бояре, а затем купцы побогаче начали обустраивать свои загородные усадьбы, сверяясь с рекомендациями вестей. В следующем году придется дробить газету и все-таки приступить к печатанию нормального журнала. Ведь у меня есть планы по дальнейшему оккультуриванию населения. Пока же знать богатеи начали осваивать ландшафтный дизайн еще и с элементами японщины. Речь обо всех этих камешках, прудах, кустах, мостиках и прочих беседках, похожих на смесь пагоды с русским теремом. Страшно, во что моя затея эволюционирует со временем. Ха-ха. А пока я наслаждаюсь солнышком, смотрю на крякающих уток в пруду и сглатываю слюни из-за запаха жарящегося шашлыка. В этом плане я предпочитаю минимализм. Мясо, хлеб, брынзу, зелень и огурцы. Плюс легкие напитки. Нечего тут пир устраивать. Задача пикника совершенно иная. Отдых, общение с семьей и единение с природой. Поэтому здесь нет никого, кроме Романовых и моих зятьев. Приехали даже Софья с Марфой, находящиеся уже на солидном сроке беременности. Евдокия тоже щеголяла округлившимся животиком. А две няньки постоянно хлопотали возле коляски с племянником. Маленькому Алексею, сыну Марткина и моей старшей сестры, чуть больше года, и вроде с мальчиком все хорошо. Не поверите, но сейчас меня расстраивает исключительно отсутствие помидоров. Ничего, вскоре Бельский обещал удивить регулярными поставками томатов, а еще редиса с баклажанами. Картофель уже регулярно подается к царскому столу, вызвав волну ажиотажа. Как так? Мол, Федор Алексеевич лакомится заморским плодом, допущенные к его столу, рассказывают про невероятный вкус нового блюда, а на столах лучших людей страны его нет. Я же посмеиваюсь и потираю влажные ладошки. Думаю, года через два картофель пойдет в народ. Благо, семенного фонда хватает, и селекция идет по плану. Заодно начну культивировать овощ на севере, где с сельским хозяйством не очень. Никто не снимал главную задачу — накормить народ и создать подушку безопасности, как в свое время сделал Фридрих Великий. Да и голландцы не просто так первыми начали культивировать столь полезный продукт. У них всегда были проблемы с зерном. Вдруг маленькие ладошки ложатся на мои глаза, а сзади слышится сбивчивое дыхание и попытки сдержать смех. У нас такая игра с Натальей, за которую ее постоянно ругает мать. «Попался, который кусался!» — кричит сестренка и предстает передо мной. На девочке легкий сарафан и сорочка с рукавами до локтей. На голове необычная для России соломенная шляпка с яркими лентами, из-под длинного подола видны ботиночки красного цвета. Остальные дамы одеты более чопорно, но и времена сейчас такие. Хотя есть мнение, что шляпки вскоре будут носить все московские модницы. Вон, ботинки сразу распробовали как мужчины, так и женщины. Я и сам предпочитаю эту удобную обувь вместо сапог. Для моих ног они гораздо полезнее. А еще по моему приказу в Измайлово начали делать первые валенки. К моему удивлению, классических моделей столь удобной обуви пока нет. Вот этой зимой и начнем носить. Для сестер сразу закажу варианты с красивой вышивкой. И вуаля! Новый продукт начнет распространяться по России. Галоши у нас уже есть, вернее, их суррогат из кожи, надеваемый для защиты сапог или гостями, пришедшими в дом. Тоже моя идея. Удобно и дешево. Было бы время, я бы занимался внедрением различных мелочевок, обычных для 21 века, но неизвестных в прошлом. Однако приходится пинками и тумаками толкать страну вперед. «Феденька, а я выбрала себе мужа», — прошептала мне на ухо Наташка и отбежала на пару шагов с лукавой улыбкой, ожидая реакции. И она последовала. Я чуть со стула не свалился и в забудыхание сперла. Судя по довольному виду ягозы, выгляжу я смешно и нелепо, а она добилась своего. «И как зовут счастливца?» — с трудом выравниваю дыхание. «Федька Троекуров, твой бывший рында», — излишне быстро произнесла Наталья, показав, что нервничает. «Снова Федора», — вздыхаю показательно грустно. «Сначала Евдокия, теперь ты, а еще царя у нас вроде так же зовут. Может, выберешь себе какого-нибудь Диму или Мишу?» «Чего это? Неужто за Голицына меня матушка хочет посватать? Или за этого дурня Долгорукова?» Аж взвелась девчонка, но, заметив, что меня трясет от сдерживаемого смеха, возмущенно воскликнула. «Ты шутишь!» Затем ребенок подбежал и крепко меня обнял. «Ты ведь не против, братик?» Отодвигаю сестренку и пытаюсь смотреть на нее строго. Только получается с трудом. Люблю я ее и балую. «Это хорошо, что ты в 12 лет задумалась о замужестве. Лучше к этому делу хорошо подготовиться. Думать наперед вообще полезное занятие. И Троекуров — хорошая партия», — поднимаю указательный палец, не давая Наталье снова меня обнять. «Но для начала надо спросить жениха, вдруг он против. И перед тобой еще три сестры, пока их не выдадим ходить тебе в девках. В любом случае придется ждать, пока тебе исполнится 18». Фыркнула наша принцесса. «Куда он денется? Пусть только попробует отказаться. А эти старухи только и мечтают, когда ты им позволишь замуж выйти. Только и разговоров об этом. Надоели пуще репы пареной. Феденька, а может, ты их всех разом сплавишь? Тьфу ты, замуж выдашь, конечно. С Ванькой вместе. А я года три подожду, так уж и быть. Доктор Громар сказал, что в 15 лет уже можно вступать в брак. Все зависит от развития тела. Я его лекцию в университете слушала. Софья меня часто в больницу берет. А еще мне показывали, как бабы рожают, и операцию. Там одному боярину свищи вырезали. Он так верещал, аж страшно и смешно. Говорят, сонный отвар не подействовал. Потом одной бабе сломанную руку в гипс одевали, она два раза в обморок бухалась. Слушаю счастливого ребенка, рассказывающего будни операционные при медицинском университете, и понимаю, что моя челюсть сейчас отвалится. Может, я чего-то упустил в воспитании младших представителей Романовых? Надеюсь, процесс обратим. Феденька, только вначале надо Ваньку женить. Ребенок снова подбежал ко мне и зашептал на ухо. Иначе он не прекратит рукоблудить, как говорит Петька. А ведь это грех. Поэтому пожалей несчастного. Съедает его телесное томление. Скажи, ты ведь Петрушку за это приказал выпороть? Чтобы он над старшим братом не насмехался? Лучше всего мое состояние охарактеризовать как рука-лицо. Что вообще происходит? Предположим, Петр получил розыск за дело. Нечего учебу игнорировать, играть в живых солдатиков и вести себя как маленький тиран. Ведь подобрал удобный момент, когда мать отправилась на богомолье, и меня тоже не было. Софья беременна и живет в московском особняке, редко посещая Коломенское. Других авторитетов у него нет. Зато Марткин сейчас распутывает плоды капризов царевича. После пикника выслушаю доклад зятя, пока не хочу настроение портить. Но я уже донес нужную информацию Петруше через задницу. Если он человеческого языка не понимает, то розги помогают мыслительным процессам. Зато сейчас ходит шелковый, науки грызет, аж учителей замучил и тренировки возобновил, которые было забросил. Сидеть только братишке тяжело. Но это дело временное. Увлечение мелкой медициной — это что-то новое. Но и подробности местных склок тоже удивили. У Петра сейчас такой возраст, что эмоции фонтанируют, но надо и честь знать. Похоже, придется снова проводить воспитательный процесс при помощи розок. Ивану в любом случае женить пора, чем я и займусь в ближайшее время. Смотр невест состоится через неделю. Но чего делать с Натальей? Ладно, пойдем мясо кушать, а то я с ума сойду от запаха. С показным кряхтением поднимаюсь со стула, пытаясь прийти в себя. Пока помалкиваю, завтра все обсудим. Дайте мне хоть немного отдохнуть. Так ведь ты 2 дня из своего гарема не вылезал, как вернулся. Неужели не отдохнул? С невинным личиком произнес маленький тролль. Молчу-молчу. После моего возмущенного взгляда ребенок сделал серьезное лицо и молча зашагал рядом. Вот за что мне такое? Песец подкрался незаметно, а рядом вырос сущий ураган. И это ей месяц до 13. Что будет 3 года? Решено, выдам Наталью замуж как можно быстрее. Пусть потом Федька Троекуров мучается или другой счастливчик. От таких мыслей сразу полегчало. Правильно говорят. Сделал гадость сердцу радость. Давненько я не сиживал на троне в престольной палате. Но официальную часть вручения грамот посла Священной Римской империи надо проводить максимально торжественно. Кстати, я немного переделал зал приемов, приказав расписать его по-новому. Уж больно много золота было раньше, аж глаза резало. Сейчас стены пастельных тонов, а на них изображены библейские сюжеты. Нет никакой аляповатости и кислотности. Еще мастера поработали над вентиляцией и вставили нормальные стекла в оконные рамы вместо разноцветных кусочков. Теперь не нужно зажигать дополнительных ламп, хватает света солнца. Справа от меня стоит небольшой трон, похожий на стул. Там расположился нервничающий Иван. Слева за специальным секретером сидит Калычев. За ним стоит Щукин. Их дело записывать представление послов. Помимо брата и секретарей, в зале присутствует охрана, а также министры с сенаторами, вставшие вдоль стен. Иностранная делегация, состоящая из посланников Иоганна Кристофа Жировского и Себастьяна Блумберга, 3 человек свиты, а также переводчика, замерла в 7 шагах перед троном. Оба посла носят титул барона, но разительно отличаются друг от друга. Жировский высокий и сухощавый, более похожий на воина. В отличие от коллеги низкого и пухлого, этакого толстячка-добрячка. Угу, только взгляд у него, как у вивисектора, абсолютно безразличный. Думаю, император Леопольд. Леопольд I, 1640, 5 мая 1705. Император Священной Римской империи с 18 июля 1658 года король Венгрии с 27 июня 1655 года, король Чехии с 14 сентября 1656 года, второй сын императора Фердинанда III и Марии Анны Испанской. Царствование Леопольда I отмечено острым соперничеством с Людовиком XIV за гегемонию в Европе. В его правлении турки безуспешно осаждали Вену и было начато освобождение от них Венгрии. В целом, Леопольду удалось укрепить империю, стоявшую после Вестфальского мира на грани развала. Абы кого в Россию не пришлет. Дело не в том, что мы какая-то великая держава. Нет, периферия чистой воды. Просто австрияки разругались с Собеским. Тот замахнулся на Молдавию и даже на устье Дуная с куском Черноморского побережья, захват которого должен кардинально изменить расклад на юге Европы. Это пока Ян управляем. Вон его даже на мир с нами прогнули, заставив де юре отказаться от Киева с окрестностями. И соглашение в короткие сроки продавила стоящая передо мной парочка. Но далее действия Яна могут оказаться непредсказуемыми. Значит, немцам и папе нужны русские солдаты. Года через два о нас забудут, когда европейские господа решат свои дела и займутся чем-то более важным. Не удивлюсь, если на нас еще поляков натравят. Попытаются уж точно. Пока Жировский язычным голосом зачитывал грамоту, а толмач переводил ее с немецкого, я обдумывал происходящее в зале и сложившуюся ситуацию вообще. Забавно, несмотря на вражду и соперничество Священной Римской империи с Францией, мода на алонж... Алонж. Французское. Алонжер. Удлинить. Парик с длинными волнистыми локонами. Был введен при дворе короля Людовика XIV в 60-х годах XVII века. Считается, что мода на подобные парики возникла в связи с тем, что король очень рано начал лысеть и не желал мириться с этим фактом. Надев пышный парик, король Солнце обрек на ношение алонжи всю Европу. Поскольку истинно королевский парик должен был напоминать львиную гриву, поначалу он изготовлялся белокуро-рыжеватым. Захватило Европу. А еще кружева, узкие камзолы, кюлоты и нелепые чулки. Бррр. Понятно, что одежда конца 17 века отличается от более поздних времен, известных мне по сериалам. Но как Петр мог повестись на эту нелепицу? Сейчас мы носим удобные кунтуши с рубахами, штаны и ботинки. Да, часть знати начала переходить на более легкую шнурованную обувь. А ведь европейцы еще воюют в таких неудобных одеяниях. В России простоте и удобству мундира, штанов и обуви придается огромное значение. И уж точно, я никогда не напялю парик и чулки. Бояре до недавних пор брили головы, что даже полезно в походе. Меньше вероятности поймать вшей. Если начну лысеть, то последую их примеру, чем такое непотребство учинять. Петруша вспомнился не просто так. Я им крайне недоволен и приказал всыпать дополнительных розок. Кроме наплевательского отношения к учебе, неуважения к брату и окружающим, за ним хватает иных грешков. Юноша возомнил себя великим полководцем и приказал устроить маневры. Они и так должны были пройти по плану, но этот балбес нарушил график подготовки. Также наш герой начал хамить офицерам и распускать руки в отношении нижних чинов. Истерику устроил, из-за которой казна потеряла немало денег. Ведь экспериментальная рота в 4 батареи новых орудий отправились в неподготовленный марш-бросок. В итоге утоплены и повреждены 3 орудия, а 10 солдат заболели. Кто упал в реку, иных заставили вытаскивать из грязи телеги под проливным дождем. Называется, поиграл мальчик в живых солдатиков. Обо всех проделках братика вчера вечером доложил Марткин, разгребавший все это дерьмо. Как назло, в Коломенском не было старших чинов, кто мог пресечь бардак. Остальные ушли от ответственности, побоявшись ссориться с царевичем. В итоге плетей получили все, а часть провинившихся офицеров разжалована в рядовые и поехала на юг. Пусть для всех происшествие станет наукой. Приказы войскам имеет право отдавать только старший по званию или я. тем более, когда речь идет о Коломенском, где расквартированы мои люди. Они даже министру или Марткину не должны подчиняться. В итоге Петр валяется дома, изображая умирающего лебедя. Вся женская часть семьи, помимо Натальи, ополчилась на меня, а рот угоняют, как сидоровых коз. Артиллеристам и интендантам, утопившим пушки, тоже досталось. Так оно дело полезное, нечего расслабляться. Только остался осадочек в отношении Пети и некоторых людей. Что касается послов, только что закончивших читать грамоту, то им повезло. В следующем году мы вынуждены начать войну. Вернее, это будет отражение набега. Но мирный договор с Портой автоматически будет разорван. Если на Русь пойдут регулярные части Герая и Янычары, это война. Других трактовок быть не может. Жировский, натянувший маску торжественности, передал документы моим секретарям. А мне почему-то вспомнилось, что Леопольд I являлся одним из главных политических долгожителей эпохи наряду с Людовиком XIV. Он точно принимал участие в войне за испанское наследство, как и его враг. Время смерти обоих монархов не помню, но француз точно проживет еще лет 30. Очень опасный враг, кстати. Но не такой, как Аранский. А еще австриец изгнал из эрцгерцогства Австрия евреев. Что достойно уважения, по моему мнению. Кстати, в Киеве и доставшейся России части правобережья иудеев нет со времен восстания Хмельницкого. Они пробовали вернуться, но получили отказ. Хотя еврейские купцы потихоньку продолжают захватывать днепровскую торговлю, что для меня неприемлемо. Дело не в комплексах и страшилках выходца из 21 века или юдофобии. Все упирается в то, что именно иудейские воротилы со своими армянскими дружками контролируют работорговлю. И именно они натравили на нас крымских татар. Денег ублюдкам не хватает. Ненавижу. Как же я их ненавижу? Никому и никогда не прощу захвата людей в рабство. Мне иногда является во сне та груда из тел русских деток, убитых отступающими кочевниками. Даже в войну я лезу именно из-за этого. Если есть возможность спасти хоть одну православную жизнь, то это будет сделано, хотя мы не готовы. Глупо, может быть. Основной разговор состоялся уже в моем кабинете. Позже пройдет праздничный ужин в честь прибытия посольства, а пока можно утвердить основные пункты договора. Деталями позже займутся глава МИДа Яков Долгоруков и товарищ министра Федор Головин. Оба неожиданно выдвинулись в последний год, показав себя с лучшей стороны. Ребята, они излишне хитрые, но для дипломатии подходят идеально. Надо только их немного контролировать. Но пока оба чиновника грызут землю, показывая свою полезность. Позже у меня состоится отдельный разговор с венецианским посланником, входящим в состав посольства. Торговая республика прислала ни много ни мало о Джакомо Морозини. Это сын адмирала, сейчас кошмарящего турок. И говорят, будущего дожа. Молодой человек также представляет в России Мадрид. Но на испанцев надежды мало. Там король душевнобольной, и знать потихоньку делит власть. Это не зря, о чем я постараюсь предупредить потенциальных союзников. Однако венецианцы... пока важнее всего для моих планов. С испанцев можно попробовать срубить золотишко, а лучше галеон серебра. Шучу, но попробую. Гости с трудом скрывали удивление, разглядывая помещение для встреч. Еще бы! Необычный секретер, шкафы со стеклянными дверцами, пусть и составленными из разноцветных кусочков. Но тогда же красивее. Прибавьте к этому огромную карту, висящую за моей спиной. Настенные часы, привезенные из Англии, персидские ковры, в которых утопает стопа. И лоток для бумаг. Плюс столик для игры в шахматы, подаренный персидским шахом. Клетки нарисованы прямо на поверхности. А фигурки вырезаны из слоновой кости и покрыты золотым напылением. Никакого вам оружия, развешанного на стенах, варварской роскоши или чучел животных. Впрочем, шкуры в кабинете были, они покрывали две небольшие скамейки, стоящие перед секретером. А в остальном помещение выгодно отличалось от современной моды. Кстати, Нунций сразу сделал верные выводы и признал во мне достойного противника. Грешен. Мне нравится беседовать с сеньором Опицио. Он умен и образован, еще и в шахматы играет отлично. Итальянец проигнорировал обстановку, зато сразу впился взглядом в толстую папку, лежащую на моем столе. Дабы не томить маньяка-библиофила, я кивнул, подтверждая, что это рукопись для него. Глаза иезуита блеснули огнем истового фанатика. Признаюсь, я сам такой. Как можно пройти мимо уникальных книг? Поэтому иногда увлекаюсь чтением, забывая обо всем на свете. Времени только мало. Когда послы расселись, я начал разговор. Он велся на немецком, который понимали все присутствующие, включая Ивана и Долгорукова. Брат у меня вообще-то по финансовой части, но пусть привыкает и учится. Пока именно он является официальным наследником российского престола. Здоровье мы ему поправили, по крайней мере, больным он не выглядит. Чувствует он себя нормально, регулярно занимается спортом и соблюдает диету. Не знаю, сколько Ваня протянет. Будем надеяться, много. Предлагаю не ходить вокруг да около. Я принял предложение Его Величества, и Россия вступит в войну с Портой в следующем году. После моих слов оба барона не высказали эмоций, но сразу расслабились. Ведь они действительно проделали большой объем работы. Еще подкинули мне денег, поднесли отличные дары и добились мира с Польшей. В принципе, плевать на все уловки, просто война неизбежна. Только есть у меня кое-какие условия. Русская армия ударит по Крымскому ханству, стараясь разбить его лучшие войска в поле. Поверьте, брать крепости мы пока не умеем. Да и нашим союзникам выгоднее, если уменьшится численность вражеской армии. Послы молча переглянулись и снова повернулись ко мне, ожидая продолжения. Не буду скрывать, что России необходима поддержка Польши. Без двойного удара мы не добьемся достойного результата. Я понимаю, что в Священной Лиге есть определенные разногласия. Но пока король Ян безуспешно осаждает Каменец-Подольский, его войска не приносят пользы общему делу. Если же крепость падет, то поляки смогут ударить вниз по Днестру, достигнув Буджака. А это заставит татар метаться между двумя армиями. Поэтому прошу помочь нашим соседям толковыми инженерами, осадными орудиями и порохом. В следующем году я не стану отправлять помощь королю и казакам, она понадобится нам самим. Немного помолчав, немцы начали торг. Ситуация не похожа на базар, мы изъяснялись изысканными фразами и полунамеками, но сути это не меняет. В общем, через полчаса словоблудия предварительное решение было принято. Россия в 1686 году присоединяется к Священной Лиге. Детали уже уточнит МИД и Борятинский, представляющий Министерство обороны. Не сказать, что нам необходима помощь поляков. Важно втянуть их в конфликт еще сильнее. На Подолье султану плевать, а вот выхода польской армии к побережью он не потерпит. Значит, последует ответный удар. Вот пусть наши враги режутся и ослабляют друг друга. Мы же пока будем очищать степь и усиливаться. Глава 9. Ты уверен? Тихо спрашиваю посетителя. Глупый вопрос. Вне зависимости от ответа я и сам начал подозревать неладное. Есть у меня личная разведка, которая сейчас проверяет полученную информацию. И вдруг появляется Башмаков, попросивший об аудиенции. Обычно мы встречаемся раз в неделю или реже. Кстати, Дементий знал о заговоре бояр и иерархов, решив, что ситуация под контролем. Это верно, если брать внутреннюю кухню тайного сыска, ведь лучше выследить всех неблагонадежных и прихлопнуть их одним ударом. Просто я случайно наткнулся на заговорщиков. Но мы все равно не дали бы им развернуться. Слишком беззаботно вели себя потенциальные мятежники. А еще у тайного сыска оказались свои люди в обоих лагерях заговорщиков. Как в светском, так и в церковном. Надо заметить, что глава спецслужбы внимательно слушал мои советы, почерпнутые в будущем, и применил их на практике. У него были агенты не только среди бояр, чиновников и иерархов, но даже среди раскольников. Оно дело нужное и полезное. Здесь главное — не увлечься, как русские жандармы в 20 веке, решившие начать свою игру.